Глава 30. «Интересно, кем был Артём в прошлой жизни?» – задумчиво произнес Айзек, внимательно наблюдая вместе с братом в комнате управления полигоном за битвой своего бывшего отряда. «Судя по всему, кем-то из одаренных мечников», – пожав плечами, равнодушно ответил Эдгард, больше глядя на Тею, чем на остальных членов отряда. В комнате управления, кроме братьев, никого больше не было. «А ты, я смотрю, по-прежнему слишком пристально рассматриваешь нового члена их отряда», заметив интерес брата, насмешливо произнес Айзек. «Не думаю, что отец будет сильно рад твоему необычному выбору девушки. У него и так сейчас хватает проблем на фронте, чтобы помнить еще и о своем сыне», заявил Эдгард. «Но ведь рано или поздно война закончится», – возразил Айзек. «И судя по последним сводкам с фронта, скорее всего, раньше, чем ты думаешь. И что тогда?» «А что тогда?» – с вызовом спросил брат, обернувшись к Айзеку. «Для начала мы с ней даже еще не встречаемся. О чем вообще речь?» «Перестань», – поморщился Айзек. «Мы оба знаем, к чему все ведет. Тут и слепой увидит, что вы оба тянетесь друг к другу. Вот только нужно ли тебе это?» «И на чем же основан твой вывод?» – иронично спросил Эдгард. «На одной встрече в ресторане и на одной прогулке сегодня с утра? Этого что, уже достаточно?» «Более чем», – серьезно произнес Айзек. «И мне лично это все кажется странным и подозрительным». «Ой, да перестань!» – отмахнулся парень. «Тебе все кажется подозрительным». «Особенно меня смущают два факта в ее прошлом», между тем продолжил Айзек. «И если бы не они, я бы даже не стал с тобой по этому поводу говорить. И тут дело не в том, что ее биологический возраст почти 50 лет». «Ага, только 30 лет из них она не жила, а находилась без сознания в капсуле альвов», хмыкнул Эдгард. «И, кстати говоря, тело у нее 18-летней девушки, а не 50-летней старухи». «Я имел в виду разум. Ну да ладно. А вот насчет капсулы отдельный разговор», задумчиво произнес Айзек, глядя на голограмме на то, как Тея оказывает первую помощь Артему. «С чего вы вообще решили, что она находилась в капсуле? Откуда эти данные?» «А не все ли равно?» – спокойно спросил Эдгард. «Где бы она ни была, это уже в прошлом». «Вот тут ты зря так категоричен», – покачал головой осуждающий Айзек. «Давай вместе подумаем. Ты находилась в плену у больного на голову ублюдка в течение 30 лет. В капсуле? Серьезно? Зачем ему вообще держать кого-то в таком состоянии? Или мне перестать верить разведке?» «Я думал над этим», – отстраненно произнес Эдгард. «Да, я понимаю, что вполне возможно, что альв сломал разум Тей, а после и вовсе его стер. Думал и насчет закладок, но в этом случае ее бы не воскресили в центре, а значит, воздействия на разум не осталось. И медики мне эту информацию подтвердили». «Не спорю, это логичное пояснение», – уклончиво произнес Айзек. «Вот только стирать память этот ублюдок не стал бы. А вот в центре воскрешения вполне могли прибегнуть к столь радикальному методу лечения от психологической травмы. Вот только они ничего не делали. Я проверил, используя связи отца и свои. И вот это мне кажется подозрительным и странным. Как и то, что ее брат чего-то свято верит в то, что его сестра действительно провела в капсуле все 30 лет. Возможно, он знает больше, чем ты или я», – пожав плечами, произнес Эдгард. «Не вижу тут ничего подозрительного. Может, ее гены оказались настолько интересны их ученым, что они предпочли исследования играм альва». «Мы оба понимаем, что это полная чушь», – резко возразил Айзек. «Но это лишь первый из фактов ее прошлого. Второй намного интереснее. Ты уж извини, но я покопался в прошлом Теи. Я был бы удивлен, если бы ты этого не сделал», – раздраженно произнес Эдгард. «Ты ведь всегда лезешь всюду, даже если тебя не просят, особенно в отношении меня». «Не понимаю твоего раздражения», – удивился Айзек. «Разве это когда-то приводило к чему-то плохому?» Даже эта твоя встреча с ней стала возможной только из-за моего, Лана». «К несчастью, но ты прав», — сокрушенно покачал головой Эдгард. «Это хорошо, что ты осознаешь данный факт, но мы сейчас не об этом», — спокойно отреагировал Айзек. «Данные о ее жизни до того, как она попала в плен, говорят о том, что... Ты уж извини, но ее не интересовали мужчины. Причем совсем». «Не понял», — недоуменно уставился на него Эдгард. «Ты это сейчас о чем?» «Она раньше предпочитала девушек», — уверенно произнес Айзек, глядя прямо в глаза брату. «Да ну ладно», — изумленно выдохнул Эдгард. «Ты уверен? Где доказательства?» «А вот тут у нас начинается самое странное», — хмуро сказал Айзек, вернув свой взгляд на проектор. «В официальных отчетах ничего подобного нет. Есть лишь странное сообщение о переписке ее бывшей гильдии. Но это ерунда, по сути. Раньше любила девочек, а сейчас больше нравятся мальчики. Каждый может изменить свой выбор, но... Проблема в том, что после воскрешения она совершенно забыла о своем специфическом прошлом, собственно, как и ее брат». «Ты сейчас серьезно?» – выдохнул с облегчением Эдгард. «Ты ведь понимаешь, что то, что ты нашел, может быть обычной клеветой? И, скорее всего, этим и является». «Что же, давай перейдем к более существенным аргументам», – спокойно произнес Айзек, при этом доставая свой планшет и включая его. «Вот смотри, видишь эту запись?» На экране планшета высветился кусок переписки на какой-то из форумных площадок и, судя по всему, гильдийской. Эдгард сразу отметил тот факт, что сообщению уже более 30 лет, судя по дате в углу. Писала некая Эльвира в ответ на сообщение какого-то Сервальда. Последний написал, что нужно запретить откровенные и показушные поцелуи двух неадекватных и явно больных на голову девушек в гильдии, так как это портит репутацию гильдии перед общественностью. В ответ Эльвира написала: «Мы с Тей любим друг друга, и только таким толстокожим, как ты, этого не понять. И да, мы будем и дальше целоваться где угодно и когда угодно». Дальше шла ругань этих обоих, но уже без упоминания Тей. «Это может быть другая Тея или вообще, возможно, все это шутка или издевательство над парнем со стороны девушки», – равнодушно произнес Эдгард, отдавая планшет обратно брату. «И это все? Ты ведь меня знаешь. Такие слабые доказательства лишь заставляют меня искать что-то поубедительнее», – коварно ухмыляясь, довольно произнес Айзек. «М-да», – печально вздохнул Эдгард. «Это я тоже помню. Может, сразу тогда перейдешь к основным доводам?» «Это и есть начало основы. Без этой зацепки не было бы ничего», – серьезно произнес Айзек, сменив изображение на планшете. «Смотри». Теперь устройство показывало, как некая Эльвира Нальгар купила билет телепорта из города Айкуна в столицу. А чуть ниже эта же дама сдала обратно этот билет, но уже на следующий день. «Я так понимаю, что ты хочешь сказать, что это и есть та самая Эльвира с форума?» – рассеянно потеряв переносицу, спросил Эдгард. «Именно», – довольно улыбался Айзек. «Обрати внимание на дату. Купила билет вечером того же дня, после того, как во всех гильдиях прогремела новость о спасении Теи, после 30 лет заточения у альвов. Не мне тебе говорить, сколько стоит такой билет, как и то, сколько теряет сдавший его на следующий день. Странно. Тебе так не кажется?» «Согласен, что это странно, но до сих пор не понимаю, к чему ты ведешь и зачем вообще нужно было все это раскапывать», – поморщился Эдгард в ответ. «Если честно, то последнюю неделю мне просто нечем заняться», – тяжело вздохнул Айзек. «Предложений от серьезных кланов нет, а мелкие неинтересны мне. Вот и зацепился. Я, конечно, рад, что ты нашел себе занятие, но ты я тут при чем?» – осуждающе посмотрел на брата Эдгард. «Ну, это мне еще только предстоит узнать», – задумчиво произнес Айзек. «Но если ты думаешь, что это конец истории и у меня только косвенные данные, то ты ошибся. После того, как я обнаружил столь странные действия Эльвиры, то попытался связаться с ней, но, увы, как оказалось, девушка отправилась на фронт. Причем, вот так совпадение, в тот же день, когда сдала билет. Может, именно из-за этого и сдала? Спокойно опроверг Эдгард. «Кто же спорит?» – хмыкнул Айзек. «Скорее всего, так и было. Может, ее специально убрали подальше. Внутреннюю кухню ее гильдии я уж точно не раскопаю. Но вот данные отчетов уже несуществующей гильдии как раз-таки раскопать можно. И вот что я нашел». Он опять протянул руку к планшету и сменил картинку. Теперь экран показывал какой-то отчет. Присмотревшись, Эдгард понял, что читает психологический портрет, сделанный 30 лет назад, и принадлежал он Тее. Сам того не осознавая, парень увлекся чтением. Ему было любопытно, что там писали о девушке. «И что тут такого должно быть?» Дочитав, спросил удивленно Эдгард. Отчет был вполне стандартным, а некоторые предпочтения девушки он даже постарался запомнить на будущее. Тут, кстати, нет даже намека на ее нестандартные отношения с девушками. «Верно», – загадочно усмехаясь, согласился Айзек. «Более того, в этом отчете никто и не пытался это выяснить, но дело в другом. А теперь смотри сюда». Документ изменился. Теперь перед глазами Эдгарда был психологический портрет, сделанный буквально несколько дней назад, судя по всему, в центре воскрешения. И вот уже он заставил парня сначала удивиться, а после и нахмуриться. «Тут очень много отличий от первого документа», задумчиво произнес он, закончив чтение. «Но, возможно, тогда, 30 лет назад, что-то повлияло на Тею. А вот это вряд ли», — хмыкнул довольно Айзек. «Если судить по времени, то да, можно было бы с тобой согласиться, но ведь она вроде как все 30 лет лежала без сознания. А тест был сделан, на секундочку, за неделю до ее пропажи. Как ты понимаешь, вряд ли за неделю она могла так сильно измениться». «И все равно я не понимаю, к чему ты клонишь», — покачал головой Эдгард, неуверенно добавив. «Возможно, сейчас на нее очень сильно повлиял тот факт, что она столько лет пролежала в плену, из-за этого и тест получился другим». «Сомневаюсь», — возразил Айзек. «К тому же тесты ее брата тоже очень сильно отличаются. Правда, тут-то как раз объяснимо. Вот только это, если рассматривать всю картинку по кусочкам, а вот если смотреть на нее целиком, то, получается, картина выглядит подозрительно». Айзек поставил на паузу проектор и, приближая каждого из членов отряда, прокомментировал. «Мелинда Норвам. Тайн в прошлом слишком много, как и у Саманты, Рустама и Артура. И ты об этом прекрасно знаешь», — сосредоточенно говорил Айзек, при этом растягивая слова и как будто о чем-то очень серьезно размышляя. «Прошлое всех четверых слишком необычно и почему-то покрыто покровом тайны. Так вроде именно из-за этого ты их в свое время и собрал в свой отряд», — глядя с интересом на брата, произнес Эдгард. «Верно», — кивнул головой Айзек. «До недавнего времени Артем был самым простым и понятным в моем отряде. Вот только эти его умения и сразу 4 стихии в награду от Бога ставят его в один ряд с остальными. А теперь к ним добавились 2 члена отряда не менее загадочных – Тея и Рэм. Тебе не кажется, что это странный отряд? Как будто кто-то моими руками создал основу, а после укомплектовал ее до конца. Как по мне, это уже явный перебор», — не очень уверенно произнес Эдгард. «Да и ты сам формировал этот отряд, а не кто-то другой». «А вот в последнем я бы не был столь уверен», — мрачно сказал Айзек. «У меня все больше и больше складывается впечатление, что меня самого кто-то умело и грамотно использовал. Понять бы еще зачем. Мне вот кажется, что ты от безделья занимаешься полной ерундой», — хмыкнул Эдгард. «Все твои выводы косвенные, и, если честно, кроме психологических документов Теи ничего конкретного нет. И если уж существует настолько могущественная личность, что смогла использовать тебя в своих целях, то почему тогда сохранились документы?» «Вопрос хороший», – хмуро ответил Айзек. «И ответа на него у меня нет. Разве что этой личности как раз и нужно, чтобы я обнаружил все эти ошибки». «Ты уж извини, но, по-моему, ты сам себя накручиваешь», – с неодобрением посмотрел на брата Эдгард. «Согласен, что вся эта команда имеет свои секреты, но не думаю, что тут есть какой-то смысл. Просто совпадение и не более того. Да и ты вполне адекватная и хорошая девушка. К тому же я сомневаюсь, что наша контрразведка глупее, чем ты. Так что, если были какие-то подозрения, то здесь бы уже стало тесно от их службы. Насчет того, кто умнее, я или контрразведка, это спорный вопрос», – покачал головой Айзек. «Или тебе напомнить, кто именно предупреждал всех о том, что альвы так просто не дадут допросить одного из них? Я ведь прямо тогда говорил, что шансы на вторжение просто колоссальные. А что в итоге? Меня кто-то послушал?» Все армейские части были приведены в боевую готовность, и благодаря этому удалось сразу адекватно встретить монстров, – возразил Эдгард. «Странно это слышать из твоих уст», – иронично хмыкнул Айзек. «Может, тогда скажешь, почему не были эвакуированы люди из верткапсул? Или ты не в курсе, сколько там погибло народу?» «К сожалению, в курсе», – помрачнел Эдгард. «Вот тебе и ответ об их уме», – спокойно произнес Айзек. «Ну, и что ты предлагаешь делать?» – спросил Эдгард раздраженно. «Ты прав, ты мне нравится, и я не намерен упускать такую девушку. Мне что, бросить ее, основываясь только на твоих подозрениях?» «Поступай, как хочешь», – пожал плечами Айзек. «Я лишь предупредил, к тому же я все равно докопаюсь до правды. Что-то мне подсказывает, что так я смогу выйти на очень интересных личностей, которые реально управляют этим миром». «Опять ты о своем мировом заговоре», – поморщился Эдгард. «Все никак не успокоишься». «С чего бы мне успокаиваться?» – улыбнулся его брат. «Все мои предположения подтвердились. Или я не прав? Может, тогда расскажешь мне, откуда альвы все знают о наших отрядах авантюристов? Ну или почему сразу не прихлопнут их после перехода в их мир?» «Возможно, их разведка лучше нашей, и все», – пожал плечами Эдгард. «Да, возможно, они перехватывают частично наши сообщения. Да и не факт, что они настолько хорошо владеют информацией, вот и не могут перехватить авантюристов». «То есть тебя не смущает тот факт, что все сообщения передаются в кодированном виде, но при этом альвы каким-то образом их понимают?» «Мы опять возвращаемся к старой теме», – тяжело вздохнул Эдгард. «Ладно, забудь. Когда у меня будут более серьезные доказательства, тогда и поговорим». Айзек еще минут пять постоял рядом с братом, глядя на повтор боя отряда Рэма, а после попрощался и ушел. Было и так видно, что Эдгард спешит побыстрее закрыть пункт наблюдения, дабы встретиться с Теей. Айзек же решил пока что не мешать брату, пусть делает, что хочет. Поэтому, посмотрев на то, как брат чуть ли не бежит навстречу к своей любимой, Айзек хмыкнул и направился на выход. Уже подходя к выходу из полигона, он проводил рассеянным взглядом четверку летящих по небу дронов, после чего, отвернувшись, продолжил путь. И только когда сделал еще с десяток шагов, резко остановился и обернулся. Прищурившись и активировав свои программы, Айзек отстегнул наплечник, который почти сразу же трансформировался в парящего над землей дрона. Повисев на месте пару секунд, дрон стремительно взмыл вверх и устремился в погоню за уже прилично удалившейся четверкой. Сам же Айзек довольно улыбнулся. Кажется, впервые ему улыбнулась удача. Конечно, можно было поднять тревогу, но зачем? Ведь так он не узнает, кто именно собрался похитить бессознательное, изломанное тело Артема Вознецова. А то, что в одном из дронов находился именно он, Айзек не сомневался. Память у него идеальная. Конечно, можно было бы предположить, что у парня настолько серьезные повреждения, что его решили отправить в центральный госпиталь гильдии. Вот только он находился в совершенно другом направлении, да и не было там никаких особо серьезных травм. Потирая руки от предвкушения, Айзек устремился вперед. Общее направление он понял. Теперь нужно было срочно проследить, куда именно направляются дроны похитителей. А для этого нужно как можно быстрее попасть в его небольшой дом на краю города. Там у него был оборудован серьезный комплекс для выполнения различных задач, в том числе и слежки. Удаленно он уже отправил приказ на взлет десятки своих дронов. Но пока Айзек быстро, почти бегом приближался к ближайшей подземке, от дрона пришел сигнал, который заставил замереть на месте парня. Изумленно глядя на экран, он не мог поверить своим глазам. И у его удивления было необычное пояснение. Как показывал наблюдающий дрон, четверка не стала слишком далеко лететь. Буквально в 5 километрах от полигона они приземлились, а после тела Артема вытащили из медицинского дрона 3 похожих на людей разумных, а стоящие рядом с ними еще 2 открыли не что-нибудь, а переход в мир альвов. После чего все 5 с Артемом на руках просто прошли портал и исчезли. Такого поворота Айзек абсолютно не ожидал. Впрочем, это не помешало ему успеть перевести дрона-наблюдателя в автономный режим и отправить в уже почти закрывшийся портал. Тем не менее, произошедшее просто не вписывалось ни в какие его предположения. Особенно если учесть тот факт, что Айзек был практически уверен, 5 тех, кто забрал Артема, это отряд ловчих альвов. Но где? В столице? Как так?